Аннелиза нашла ванную и, тихо молясь, повернула ручку. Из душа потекла теплая вода, отчего девушка широко улыбнулась. Сняв с себя рабочий костюм, она встала под теплый поток и закрыла глаза. Убрав с лица волосы, Аннелиза намочила их как следует, а потом взяла бутылочку с шампунем и нанесла на волосы мыльную пену. На минуту ей все казалось нормальным, как будто все происходящее было не более чем просто кошмаром. Взяв мыло, девушка стала мыть свое ноющее от боли тело, а потом повернулась к стене, опираясь на нее руками и позволяя воде стекать по телу. Ее мысли возвращались к более приятным временам, до того, когда в колонии узнали, что они были не единственными особями на планете. Вдруг что-то вывело Аннелизу из забвения. Она обернулась и увидела, что Сул-СС наблюдает за ней. Девушка тогда повернулась обратно к стене, ей было все равно. «Пусть смотрит», — думала она, — «это уже не имеет значения». Тогда она подставила лицо под струю, смывая все свои заботы. Сул-СС наблюдал за своей самкой и заметил, что она наслаждается водой. Он развернулся, чтобы дать ей покой, как вдруг увидел, что ее ноги подкосились, и она стала опускаться на пол. Двумя большими шагами он ступил под воду и схватил девушку до того, как упала на пол. Ксеноморф осторожно положил ее, потом сам сел рядом, при этом обеспокоенно шипя. Его знания о людях были неполноценными, но с момента знакомства с Аннелизой стали расти. Но он не знал, была ли она больна или же настолько устала, что просто не могла стоять. Почувствовав, что ее поддерживают руки Сулса, Аннелиза осознала, где находится. Она чувствовала, что падала, но ничего не могла сделать, чтобы предотвратить это. Когда ее посадили на пол, девушка схватилась за тонкие, но в то же время мускулистые руки, опираясь на тело своего хранителя. Облокачиваться на его ребристый торс было неудобно, но она не оттолкнула его. Аннелизу даже не заботило то, что она была обнажена. В голове все настолько затмилось, что девушка не смогла связать двух важных мыслей. Она чувствовала, как голова Сулса легла ей на плечо, пока он нежно держал ее, соблюдая осторожность, чтобы не поранить когтями. В этот момент в голове Аннелизы крутились разные мысли. «Мне надо спать, но я не хочу двигаться. Прошу, не отпускай меня». Не осознавая, что делает, Аннелиза прижалась к ксеноморфу. Вода уже становилась холоднее, и тот, кто держал ее, не излучал никакого тепла. «Помоги, мне надо выключить воду». Сул-СС выполнил ее просьбу, осторожно подняв и держа девушку, пока она выключила воду. Когда она снова ослабла, ксеноморф поднял ее хрупкое тело в свои руки, чтобы отнести в какое-нибудь теплое место. Кровать была ему незнакома, но казалась достаточно мягкой, поэтому он положил ее на матрас. Сул-СС смотрел, как девушка повернулась на бок и, не сказав ни слова, заснула. Присев на пол между проходом и кроватью, Сул-СС решил, что сон – это то, что нужно им обоим. Пока что он чувствовал, что здесь они будут в безопасности. «Сержант Конрад, войска уже собраны?» «Да, сэр. Они проверяют свои принадлежности, пока мы разговариваем». Сержант Конрад, который уже годами служил под командованием майора Таннера, знал, чего ожидать, и чего ожидал командующий офицер. То же самое можно сказать и о подчиненных ему солдатах. Этот отряд имел самое отточенное мастерство среди колониальных морпихов, поэтому задание проверить колонии на этом аванпосте было поручено им. Все колонии были в порядке, кроме одной. От нее не исходило никаких ответов на вызовы, и теперь отряд будет послан на разведку в подозрительно тихую колонию. «Хорошо, дайте мне знать, когда отряд будет готов». Майор Таннер кивнул и поспешно удалился. Он был доволен тем, что когда они прибудут в колонию, то не будет ничего такого, с чем мужчины и женщины в его отряде не смогли бы справиться. Сержант Конрад, в свою очередь, несколько лет назад слышал отчеты о проекте терраформирования, похожего на этот, и контакт с той колонией также был потерян. Был послан отряд, и распорядок назывался «Охота на тварей». Живым никто не вернулся, и на этот раз он не допустит, чтобы такое случилось с его солдатами. Аннелиза повернулась во сне. В полусне она обнаружила себя обнаженной и лежащей на кровати, еще и покрытой одеялом. Видимо, Сул-СС положил ее сюда, так как после душа она ничего не помнила. Девушка повернулась и увидела его, ксеноморфа, лежащего между ней и дверью. Ее хранитель всегда был рядом, всегда оберегал ее. «Сул-СС», — прошептала она, больше ради того, чтобы услышать его имя на своих устах, нежели для того, чтобы окликнуть его. но ксеноморф услышал ее. Сулэсэс поднялся и подошел к кровати, присев рядом. Его самка проснулась и смотрела на него. Он легонько толкнул ее предплечье своей головой, довольный, когда она положила руку ему на плечо и осторожно провела ею вниз до когтистой ладони. С ней все было в порядке, она просто устала, но в целом была в состоянии идти с ним дальше. Аннелиза лежала тихо, впервые за время своего приключения чувствуя, что все было нормально. Ну, может быть, не совсем, так как спутником являлся ксеноморф. Враг, возможно, тот самый, который убил нескольких колонистов. И вот он здесь, заботясь о ней и защищая ее, обеспечивая ей безопасность. Но почему, что заставило его пожертвовать собой ради нее? Девушка проводила пальцами по его руке, чувствуя ребристую поверхность экзоскелета. Она поглаживала его ребра, которые казались почти торчащими наружу, и знала, что за этими ребрами должно было находиться бьющееся сердце. Сердце, которое не только давало ему жизнь, но и чувства. Сулэсэс не двигался, не желая, чтобы она переставала трогать его. Ксеноморф позволил обследовать себя, при этом низко шипя и практически урча. Феромоны наполняли его органы чувств, когда он протянул руку, чтобы коснуться пряди ее влажных волос. Это очаровывало его, поскольку ксеноморфы ничего подобного не имели, и ему было интересно, для чего это предназначено. Он трогал ее ногу когтем, но осторожно, чтобы не проколоть мягкую плоть, и из ее глотки доносились звуки. Его прикосновения причиняли ей боль, или же ей это нравилось. И снова Сулэсэс испытывал ощущения за пределами своего обычного поведения. Какая-то часть его не понимала, что именно он испытывал. Это не имело ничего общего с охотой или защитой Улья, как и с другими вещами в его памяти. У Сулэсэса никогда не было шанса спариться с королевой. А если бы и была такая возможность, то он не придавал этому большего значения, чем другим необходимым функциям для улья. Королева избрала бы нескольких самцов для спаривания, позволяя им вводить семя в себя. И когда мешок будет полным, она использует это каждый раз для кладки яиц. И потом она больше никогда в жизни не возьмет ни одного самца. И если кто попытается спариться с ней, королева тут же убьет его. Сулэсэсу было невдомек, что его отношения с Аннелизой находились за пределами всего, что он знал во время своего существования. Все это было ему в новинку. Слегка толкнув ее, он раскрыл зубы, чтобы просто ощутить окружающий ее воздух. Ксеноморф чувствовал, что ее мышцы напряглись от страха, но когда он скрыл зубы, девушка явно расслабилась. Ее возбуждение было более чем очевидно для него, и этот запах витал в воздухе вокруг них. Ксеноморф не мог противостоять собственному возбуждению, и из щели в более мягкой части экзоскелета между его ног показались признаки того, что он возбужден. Аннелиза была в изумлении, позволяя Сулэсэсу трогать себя. Когда он прижался к ней, девушка старалась не показывать страха, но близость такого опасного создания беспокоила ее. Однако он не причинял ей вреда. Посмотрев вниз, девушка чуть вскрикнула от удивления, когда заметила то, что рассеяло ее любопытство. «Что ж, похоже, вопрос о половой принадлежности получил свой ответ», — сказала она. Ксеноморф был явно возбужден. «Из-за нее? Разве такое вообще возможно?» Аннелиза крепче завернулась в одеяло. Почему ее так сильно одолевало любопытство? Но разве в этом было что-то плохое? Ей хотелось протянуть руку и прикоснуться к ксеноморфу, но что если он воспримет это как знак согласия? Человек и ксеноморф – отношения, так сказать, не райские. Но Аннелиза начинала чувствовать, что его более настойчивые ласки начинают возбуждать, несмотря на страх. Мысль о том, что он может убить ее одним ударом, делала всю ситуацию опасной, но девушка знала, что он не сделает ей больно. И пока он трогал ее кончиками когтей, на коже Аннелизы появились мурашки. Щекотно, засмеялась она, громко вздыхая, когда пальцы ксеноморфа скользили по ее рукам и спине. Ощущение было слишком приятным. Девушка закрыла глаза от удовлетворения и перевернулась на живот, позволяя Сулэсэсу обследовать ее тело. Сулэсэс был очарован звуками, которые издавала самка, когда он трогал ее. Он повторит это действие, чтобы посмотреть, будет ли она издавать похожие звуки. Там, где опыт не смог заполнить пробелы, на первый план вышел инстинкт. Схватив Аннелизу за талию, ксеноморф притянул ее к краю кровати и забрался на нее, его тело буквально нависло над ней. Девушка начала сопротивляться, но, по его мнению, такое поведение было нормальным. опираясь на руки с обеих сторон от нее и низко шипя. Ксеноморф стал ухаживать за ней. Он терся подбородком о ее спину, прижимаясь к ней своей эрекцией. Аннелиза была в панике. Что же Сулэсэс творил? Неужели он намеревался взять ее силой? Чувствуя, как он терся о ее спину и обнаженный зад, девушка поняла, чего он хочет. Она попыталась подняться на руках, но ксеноморф прижал ее к матрасу. Вскоре она поймала себя на том, что стала меньше сопротивляться, пока Сулэсэс так поигрывал с ее телом. Она желала, чтобы разум кричал, насколько это неправильно, но тело говорило иначе. Сулэсэс пожертвовал своей жизнью ради нее, и девушка думала об этом. Он заботился о ней и даже убивал ради нее. Он был умен и очевидно смотрел на нее как на нечто большее, чем просто особь, за которую он в ответе. Чувствуя, как его эрекция прижимается к цели, Аннелиза раздвинула ноги, давая ему полный доступ. Она была человеком, а он – инопланетной формой жизни, и в книгах ничего не сказано о том, что такого не может произойти. Поэтому девушка могла прошептать только одно слово – «да». Глава 7. Аннелиза не осознавала, что потеряла самоконтроль, когда эрекция Сулэсэса коснулась ее зада. После всего пережитого она изрядно утомилась и чувствовала усталость, но ей удалось крепко поспать под охраной Сулэсэса, и при пробуждении девушка чувствовала себя гораздо лучше, и она стала доверять ксеноморфу. Даже убегая от своих сородичей, он доказал свою необъяснимую верность девушке, и она стала смотреть на него как на в какой-то степени человека, но как на полового партнера. Нет, абсолютно нет. Так почему его прикосновения разжигали в ней страсть? Объединиться с инопланетным существом ради выживания – это одно, но половое соитие – нечто совсем другое. И даже теперь, когда он навис над ней, поставив руки по обеим сторонам от ее тела, почему она не кричала, чтобы ксеноморф оставил ее в покое? Сулэсэс поглаживал Аннелизу когтями, делая это осторожно, чтобы не поранить нежную кожу. Ее волосы сплетались с его пальцами, когда он притянул ее ближе к себе, и девушка вскрикнула от боли. Ксеноморф понимал это, так как далеко не раз слышал, как люди кричали от боли. Эти звуки ему были хорошо знакомы, когда он разрывал их мягкую плоть или когда его младшие братья прогрызали грудь своих носителей. Сулэсэс не желал причинить Аннелизе боль и позволил пальцам отпустить ее волосы, нежно проводя когтями по женской спине. Звуки, которые она теперь издавала, отличались от тех, которые он слышал раньше. Это были звуки удовольствия, а не боли. Прижимаясь к девушке, ксеноморф почуял ее возбуждение, что, в свою очередь, возбуждало его, и половой орган полностью уже вылез наружу. Девушка пыталась бороться с ним, но понимала, что его нужда возьмет свое. Аннелиза чувствовала нужду Сулэсэса. Он продолжал придерживать ее, и хоть девушка боролась с этим, но он был слишком тяжелым. Аннелиза попыталась перевернуться под ним, но как только она приподнялась, половой орган нашел ее отверстие и проник внутрь. Девушка дернулась от неожиданности и застыла. Во время своего нахождения в этом комплексе терраформирования у нее были отношения, но это не было подобным ее опыту с мужчинами. Сулэсэс пугал ее, но в то же время и возбуждал. Что представляет собой секс с ксеноморфом? Каким-то образом девушка знала, что он никогда не причинит ей боль умышленно. Чувствуя, как он начал движение, все беспокойство ушло из головы, и на передний план вышел инстинкт. Сулэсэс был полностью возбужден, почувствовав проникновение своего органа в тело женщины. Он двигался внутри нее, хоть и понимал, что с этим его родной мир будет потерян для него раз и навсегда. Но быть рядом с этой самкой того стоило. Сулэсэс никогда не спаривался ни с одной из своих сестер, так как единственным его желанием была охрана матери и забота об Улье. Его внезапный голод к Аннелизе застал его врасплох, но это ничего не меняет. Она будет принадлежать ему. И в этот момент человек и ксеноморф стали одним целым в этом инстинктивном физическом действии, которое было старше любой цивилизации. Больше они не враги, и две настолько разные формы жизни стали возлюбленными. Аннелиза попыталась встать, но Сулэсэс сдержал ее. Он брал свою самку сзади. Двигая своим телом в одном ритме с ним, девушка чувствовала, как он входил в нее. Его орган был твердым и холодным, а также ребристым по всей длине. Но когда ксеноморф выходил, а потом снова входил, она могла чувствовать каждый выступ на его члене. Блаженство было почти что нереальным. Аннелиза просто перестала думать аналитически, когда он ускорил движение. Сул-СС прижимался к ней головой и низко шипел в ухо. Девушка поймала себя на том, что сама ударяется задом об него, что только подгоняло Сул-СС войти еще глубже. Она чувствовала, как тело реагировало неожиданным образом, но все это было терпимо. Вскоре Эннилиза больше не могла сдерживать поглощающий ее оргазм, громко крича, когда внизу живота все буквально стягивалось в узел. Сул-СС слышал крик своей самки, и инстинкт подсказывал, что это не крик страха. Он был уверен, что девушка испытывает удовольствие, пока он входил в нее. Ксеноморф чувствовал, что внутри него что-то нарастало по мере глубокого движения в женском теле, и он не мог остановить этого. Сделав еще толчок, он громко завизжал от удовольствия, а потом остановился, выпуская в нее семя. Сул-СС застыл над телом женщины, позволяя себе выпустить в нее семя, которое когда-то хранил только для королевы. Наклонив голову и выдвигая малый рот, Сул-СС пощипывал шею Эннилизы, испробовав кровь, выступающую на месте укусов. Среди его сородичей такое практически никогда не проделывалось, только во время драк, и это было редкостью. Но нежная плоть Эннилизы соблазняла его, пока он искал способ пометить ее как свою. Любой из его соплеменников поймет это, если увидит, но Сул-СС так или иначе не был намерен подпускать их к девушке. Эннилиза переводила дыхание, пока оргазм отступал, и ей хотелось знать, почему Сул-СС перестал двигаться. Так это было все с его стороны. Вскоре она почувствовала, как его орган стал пульсировать внутри нее. У него происходило семяизвержение, но не совсем так, как у человеческих самцов. Он находился в полной неподвижности, пока наполнял ее своим семенем. «Эй, поосторожнее!» — воскликнула девушка, чувствуя, как его зубы впились в ее кожу. Ксеноморф прижимал Эннилизу к матрасу, продолжая изливаться в нее. Проходили минуты, и Сул-СС закончил свое дело, и его орган вернулся в обычное положение. Это было его первое спаривание, и оно произошло с человеком. Но теперь он будет оберегать ее еще больше, чем когда-либо, и сейчас прижимался к ней всем своим телом. Переведя дыхание, Эннилиза вдруг выпалила. «Да уж, для инопланетного создания ты точно умеешь хорошо потрахаться». Ошеломленная собственной грубостью, она расслабила кулаки, не замечая, что до этого держалась мертвой хваткой за одеяло. Девушка протянула руку за спину, чтобы погладить нависшую над ней черную голову. Эннилиза чувствовала, как его когтистая рука поглаживала ее по волосам и спине, пока подбородок Сул-СС прижимался к ней. Семя стекало по ее ногам, когда девушка отвечала ему взаимностью и положила ладонь на одну из его рук, поддерживающих вес ксеноморфа. Тогда Эннилиза повернулась к нему и заметила, что он уже успел убрать свой орган обратно в экзоскелет. Девушка прижалась к Сул-СС, удовлетворенно вздыхая, и он обнял ее. Его тело было отнюдь не мягким, но зато сильным, и это утешало ее. Эннилиза поцеловала его большую голову сбоку, пока ксеноморф наклонился над ее плечом, и вдруг из ее глаз стали катиться слезы. Девушка тут же отпрянула, чувствуя себя неловко. «Извини, просто, все это, так сложно для меня». Эннилиза снова прижалась к ксеноморфу, а потом отпустила его, чтобы устроиться на кровати для сна. Следующее, что она осознала, это как Сул-СС забрался на кровать и практически свернулся вокруг ее тела. И так вместе они заснули. Через некоторое время девушка проснулась рядом с встревоженным Сул-СС и, протягивая к нему руки, сказала: «Подожди здесь, мне нужно, просто подожди тут, ладно?» Она отправилась в ванную и включила душ. Ксеноморф выпустил в нее такое большое количество семени, что Эннилиза чувствовала необходимость помыться перед тем, как одеться. Омывая свои интимные места мыльной пеной и вспоминая блаженство во время их соития, девушка улыбалась. В такое никто бы не поверил, но она и не собиралась никому об этом говорить. Тем временем, где-то в другой части комплекса, от гнева и боли кричала королева. Ее потомок просто выбросил свою семью и наследие, чтобы соединиться с человеком. Она больше не могла слышать его мыслей, но чувствовала его блаженство и знала, что происходит. Теперь мать хотела сделать очную ставку с Сул-СС и его человеческой самкой больше, чем когда-либо. Она приказала своим детям охотиться на них везде, где можно, пока они не найдут своего брата, однако предупредила, чтобы те не причиняли ему вреда, а доставили его к ней живым. Если будет содействовать, то человеческая самка будет жить, пока что. Королеву переполняло чувство боли, когда она представляла, что заставила Сул-СС отвернуться от своего рода, и продолжала выкрикивать свое горе о потерянном потомке, так как охотник теперь станет добычей. Сулайсес стоял в проходе ванной, ожидая, пока Аннелиза вытиралась. Он наблюдал за ней, восхищаясь формой женского тела и движениями. Ему не составит труда взять ее снова, но сперва им необходимо отыскать безопасное место, пока его братья не найдут их след, ведущий к этому месту. Сулайсес шипел на девушку, желая, чтобы та поторопилась, а потом потянул за полотенце, пока она не шлепнула его по руке. «Ладно, ладно, я уже закончила», — сказала Аннелиза, бросив полотенце на пол и отправляясь в спальню, чтобы надеть чистую одежду. Пока она одевалась, то чувствовала на себе взгляд ксеноморфа и думала о том, будет ли у них время повторить все то, что они недавно делали. Посмотрев в зеркало, девушка увидела рубец на том месте, где ее укусил Сулайсес. Рубец немного побаливал, но она была не против. Аннелиза не могла не признать, что соитие было просто потрясающим, и она без проблем могла пристраститься к тому, чтобы быть с Сулсом. Но девушка понимала, что он не внедрится в ее мир, как и она, в его. Вздохнув, она подошла к большому черному существу, которому не раз была обязана жизнью, и обхватила его руками. Аннелиза обнимала его и чувствовала, что голова ксеноморфа опустилась на ее плечо, но потом неохотно отпустила его и пошла в гостиную и забрала свой рюкзак. Последний раз бросив взгляд на апартаменты, Аннелиза кивнула Сулсу. «Ну, и куда мы теперь пойдем?» Сулайсес, быстрый ученик наблюдательности, открыл запертую дверь и выглянул в коридор, чтобы убедиться в отсутствии угрозы. Тогда он повел Аннелизу как можно дальше от Ульяи, насколько он надеялся, в безопасное место. Глава 8. От штурмового судна УСС «Феникс» отделился десантный корабль и на большой скорости направился к поверхности планеты. На его борту сержант Конрад дал своим солдатам время последний раз проверить свое снаряжение, пока майортон не рассматривал камеры. Убедившись, что все в рабочем состоянии, он проверил устройство отслеживания у солдат, которые также были в рабочем состоянии. «Сержант, доложите об обновлениях», — сказал майор. Хоть он уже и читал ранний отчет, но хотел знать, имели ли место быть какие-нибудь изменения. «Мы поддерживали связь с колонией, ближайшей к С-04, но погодные условия значительно ухудшились, сэр, поэтому они прервали поиски. Теперь обыскать комплекс на наличие признаков жизни предстоит нам, и только нам». «Очень хорошо. Что насчет ИТа?» На протяжении всей своей карьеры майор Таннер был активно действующим солдатом, и когда командир хотел поручить ему работу в кабинете, Таннер отказался и пригрозил, что покинет ряды морпехов. Начальство пошло навстречу, и ему позволили командовать этой миссией. Никто не был более опытным, но эта конкретная миссия беспокоила его. С чего бы вся колония вдруг прервала связь со всеми, с другими колониями на Земле? Их задание – выяснить это. «Ита, 6 минут, майор». «Спасибо, сержант». Конрад повернулся к своим войскам. Это были лучшие солдаты среди морпехов, бесстрашные, меткие стрелки, прекрасные бойцы, верные своему командиру, сержанту и друг другу. Во время каждого взаимодействия с ними сержанта переполняло чувство гордости. «Итак, морпехи, готовьтесь. Мы не знаем, что нас там ждет, поэтому будьте готовы ко всему. Капрал Шипли, вы со своим отрядом идите направо. Рядовой Марстерс, вы с отрядом отправляетесь налево. Миллер, Дженнер и Бейкер, вы идите в сектор управления. Всем поддерживать связь друг с другом. Если что-то увидите или услышите, сразу дайте мне знать». И тогда, подчеркивая всю серьезность, он низким голосом сказал: «Будьте начеку». «Все понятно?» Солдаты тогда в унисон ответили: «Есть, сэр». Конрад с довольным выражением лица кивнул. Что-то ему подсказывало, что эта миссия будет очень нелегкой. Он не знал, что именно заставляло волоски на его шее вставать дыбом, но у него было чувство чего-то такого, с чем ему еще никогда не приходилось сталкиваться. Сулайсес вел Аннелизу по коридору, ни на секунду не теряя бдительности. У них было достаточно еды, воды и оружия, поэтому останавливаться в комнатах не было надобности. Девушка шла следом за Сулсом, все время вспоминая недавние события. Если бы она принимала наркотики или была под влиянием болезни, то все это не казалось бы настолько реальным. Однако это произошло. Она занималась сексом с ксеноморфом и до сих пор чувствовала его внутри себя, что заставляло ее улыбаться. «Соберись», — мысленно говорила она сама себе, — «этого больше не произойдет. Держи себя в руках». Внезапно Сулайсес почуял движение в коридоре слева и остановился, подняв голову. Девушка подошла ближе и встала рядом с ним. Ксеноморф тогда повернулся к ней, приглушенно шипя. «Что такое?» – прошептала Аннелиза, пытаясь услышать то, что уловил ксеноморф, как вдруг сильная рука подняла ее и взвалила на плечо будто тяжелый мешок. «Поставь меня на землю!» – вскричала девушка. «Я могу постоять за себя, черт возьми!» Сулэсэс не мог далеко уйти, когда девушка извивалась на плече и уронил ее на пол, при этом стараясь не причинить вреда. Ее поведение начинало злить его. Почему она не позволяет ему защищать ее? Приземлившись на пол, Аннелиза тихо ругалась себе под нос, пока копалась в рюкзаке и доставала пистолет. Убедившись, что он заряжен, девушка взвалила рюкзак на плечи. «Ну вот, теперь можем идти». Сулэсэс наблюдал, как Аннелиза взяла лидерство в свои руки. Она не показывала страха, а напрасно, учитывая все, что могло бы с ней случиться, если их поймают. И пока он шел позади нее, внимательно прислушиваясь к каждому движению позади, то понимал, что гордится своей самкой. Ее храбрость была для него неожиданностью и только еще больше побуждала предложить свою защиту. Она была достойной самкой, и ксеноморф это понимал. Тут он почуял что-то, что вернуло его в реальность, и подтолкнул Аннелизу в спину. «Хорошо, хорошо, пойдем быстрее», — раздраженно произнесла девушка. Но пока Сулэсэс шел сзади, она чувствовала себя более защищенной. Наткнувшись на дебри, Аннелиза оценила повреждения, нанесенные этой части комплекса. Она надеялась, что чем ближе к выходу, тем меньше будет признаков конфликта людей и ксеноморфов. Девушка осторожно перешагивала через разбитые куски бетона и провода, помогая Сулэсэсу с его большим, угловатым телом пробраться через путаницу проводов. У него было столько разных выступов на теле, что запутаться в проводах очень легко. Пробравшись через этот беспорядок, оба быстро возобновили движение по коридору. Тут Аннелизе показалось, что она услышала что-то, и, повернувшись к Сулэсэсу, убедилась в своей правоте, глядя на его действия. Ксеноморф громко зашипел, когда из-за угла показались два его соплеменника. Увидев беглецов, ксеноморфы сразу ринулись в их сторону. Девушка подняла пистолет, целясь в одного из существ, и выстрелила ему в голову. Но его это практически не замедлило, и ксеноморф, добравшись до Аннелизы, старался ударить ее когтями обеих рук, но промахнулся, вспомнив приказ матери. Вместо этого он попытался сбить ее с ног хвостом со спины. Сулэсэс взревел в качестве предупреждения, стараясь помочь Аннелизе, но ему мешал второй ксеноморф. Отбиваясь когтями и выдвижной челюстью, оба стали кататься по полу, кусая друг друга и нанося удары. Сулэсэс не знал, что его смерть не являлась целью соплеменника, поэтому боролся за свою жизнь, целясь в уязвимые места. Он старался не терять Аннелизу из виду, но был занят собственной обороной. Капли пота попадали в глаза Аннелизы, создавая ощущение легкого жжения. При плохой видимости она просто слепо стреляла наугад, пока не опустошила обойму, и надеялась, что не попала в Сулэсэса. Чувствуя что-то острое у ноги, девушка больно упала на пол. Посмотрев вверх, увидела, как над ней склонился ксеноморф, который схватил ее за руку, даже несмотря на сопротивление, но из-за боли в ноге бороться было невозможно. Слезы скатывались по щекам, пока девушка издала вопль, из последних сил борясь с шипящим существом. В это мгновение вдали послышался визг, и через минуту склонившаяся над ней тень ушла, а руку отпустили. Тогда Аннелиза потеряла сознание. Будучи более опытным борцом, Сулэсэс устранил одного соплеменника, а потом бросился к Аннелизе и второму собрату. Он увидел ее, лежащей на полу, и девушка не двигалась. Сулэсэса переполнял гнев, и тогда он опустил голову и тараном понесся на своего сородича. С громким ревом он кусал и наносил удары, а хвост служил дополнительным оружием, которым он бил второго ксеноморфа, который был чуть меньше размером. Сулэсэс тогда поднял того и со всего маху швырнул об стену. Подойдя к павшему соплеменнику, он встал над ним и нацелил острие хвоста ему в голову, а затем пробил череп, отчего повсюду разлетелись брызги желтой крови. Не обращая внимания на то, как кислота прожигала пол, Сулэсэс вернулся к Аннелизе. Теперь, когда он подошел достаточно близко, ксеноморф понял, что девушка жива, а на ее ноге виднелся уродливый порез. Осторожно подняв ее и рюкзак, Сулэсэс посмотрел на своих мертвых сородичей и понес свою самку в безопасное место. Как долго им еще придется бороться, чтобы выбраться отсюда? Если бы только Аннелиза знала, где находятся выходы, но она, похоже, была тоже сбита с толку, как и он. Найдя, как казалось, нетронутое помещение, Сулэсэс зашел внутрь и положил Аннелизу на кровать в другой комнате, а потом пошел назад и надежно закрыл дверь. Он надеялся, что ксеноморфы разыскивали их маленькими группами, и никто не последует за теми, которых он убил. Теперь ему было необходимо позаботиться о своей самке и ее ранах. Из пореза обильно текла кровь, и единственный знакомый ему способ остановить кровь – прижечь рану. Ксеноморф проколол ладонь когтем второй руки и позволил кислоте капнуть на ее ногу. Ему было больно слышать стоны девушки, но это сработало. Кровотечение остановилось. Почувствовав боль в ноге, Аннелиза пыталась отодвинуться от ее источника. «Сулэсэс, где ты?» – простонала она, слепо протягивая руки, пока не нащупала его руку, тонкую и твердую. Это успокоило девушку, так как он находился здесь, рядом с ней. Вздохнув, она повернулась на бок и заснула. Пока Аннелиза спала, Сулэсэс свернулся рядом с ней, образуя нечто наподобие защитного круга. Он не знал, что будет делать, если девушка умрет. Нет, она не умрет. Она слишком сильна для такого. Теперь она, его самка, и Сулэсэс сделает все, чтобы защитить ее, даже если придется убить всех сородичей. Корабль десантников приземлился на расстоянии около 100 метров от ожидаемого входа. Морпехи вышли по двое и встали в ряд у корабля. «Итак, вы слышали приказ. Вперед!» Аннелиза повернулась на кровати, потягиваясь и вздыхая. Ударившись об Сулэсэса, она улыбнулась и еще раз потянулась, пока легкая боль не напомнила о недавней борьбе. Девушка села и взглянула на свою ногу, где на месте пореза, нанесенного нападающим ксеноморфом, уже образовалась корочка. Ее спутник, видимо, сделал что-то, что ускорило заживание раны. Аннелиза прижалась к спящему ксеноморфу, мысленно благодаря за верность. Положив голову под его подбородок, она снова погрузилась в сон, чувствуя себя защищенной и довольной, несмотря на жуткие обстоятельства, в которых они оказались. Каким-нибудь образом им все же удастся выжить. Глава 9. Аннелиза пробуждалась от глубокого сна, бормоча что-то себе под нос и потягиваясь рядом с Сулэсэсом, который еще спал. Она села и посмотрела на свою ногу, ожидая увидеть шрам, но вместо этого увидела лишь гладкую кожу, даже без намеков на повреждения. Но, присмотревшись поближе, она все-таки обнаружила легкий шрам на том месте, где был порез. Девушка провела рукой по шраму и думала о том, что, может быть, вся эта борьба с ксеноморфами ей просто приснилась. Но разорванная штанина с пятнами крови говорили об обратном. Что же Сулэсэс такого сделал, что рана так быстро затянулась? Упав обратно на подушку, девушка осматривала комнату, которая представляла собой заброшенные жилые помещения. Тогда она повернулась лицом к своему спутнику, который в очередной раз спас ей жизнь. Почему помогал ей, когда его сородичи убивали колонистов? Очевидно, что он что-то к ней испытывал, но что именно? К сожалению, Аннелиза не имела возможности общаться с ним, поэтому вряд ли когда-нибудь узнает ответ на этот вопрос. «Сейчас мне следует переодеться», — думала она. Встав, осмотрелась вокруг и заметила рюкзак, который, видимо, принес Сулэсэс, поскольку она сама была не в состоянии его нести. Девушка покопалась в сумке и достала чистую майку и брюки. «Бедный он, наверное, утомился, защищая меня от этих чудовищ», — думала Аннелиза, глядя на Сулэсэса. Вздохнув, она осознавала, что он сам являлся таким же монстром, как и они, только вот заботился о ней, и в ее глазах это меняло его статус. Теперь он был ее хранителем. Девушка покачала головой и отправилась в ванную, чтобы воспользоваться удобствами и помыться. Пока есть доступ к воде, она собиралась насладиться этим. Сняв рубашку через голову, Аннелиза заметила на боку темный синяк. Видимо, он появился в результате борьбы. Но когда девушка прикоснулась к нему, то никакой боли не почувствовала, и уже появлялись признаки исцеления. Тогда она сняла штаны и встала перед зеркалом в обнаженном виде, потрогав место на шее, где Сулэсэс укусил ее в порыве страсти. Все это также зажило, но маленькие круглые следы зубов от его внутренней челюсти все еще были видны. Сулэсэс потягивался на постели и увидел, что Аннелизы рядом нет, но тут услышал звук из комнаты поменьше. Она находилась там и, похоже, пользовалась приспособлением, из которого текла вода. Ксеноморф встал и отправился во внешнюю комнату, где нашел угол и облегчился. После этого он вернулся обратно в спальню. Аннелиза в это время разглядывала свое тело, покрытое синяками и царапинами, при этом чувствуя сильный голод. Подняв свои темно-каштановые волосы, обернула их вокруг головы и стала поворачиваться из стороны в сторону, вспоминая дни, когда жизнь в колонии была хорошей. Работа была нелегкой, но когда находилось время, все знали, как себя развлечь. У Энни Лизы даже была возможность почувствовать себя женщиной, наряжаясь на танцы, которые здесь периодически устраивались. Это было тогда, и вот, что осталось от этого теперь, размышляла девушка. Позволив волосам пасть на плечи, она вспоминала свой опыт с Улсом и должна была признать, что секс был просто удивительным, даже если партнер не был человеком. Казалось, что на этом моменте время просто остановилось, и она потянулась вниз и начала нежно трогать себя. «Перестань мучить себя», — ругалась она на свое отражение в зеркале. Анни Лиза уже собиралась включить душ, как вдруг заметила, что за ней наблюдают. «Привет, Соня», — сказала она с улыбкой. Сул СС был очарован своей самкой. Она была без своей верхней шкуры и выглядела такой мягкой и бледной, но к этому он уже привык. Это лишь заставляло его оберегать девушку еще больше. Принюхиваясь к воздуху, ксеноморф почувствовал возбуждение Анни Лизы, и тогда его собственное желание дало о себе знать, словно незваный гость. Пригнувшись пониже, чтобы пробраться через проход, он шагнул вперед к своей самке. Анни Лиза подняла руку, сжав ладонь в кулак и указывая пальцем на ксеноморфа, и тогда строгим голосом сказала: «Ну уж нет, даже и не думай, не в этот раз, ты, не подходи, я серьезно». Понимая ее интонацию, Сул СС опустил голову и разочарованно зашипел, а потом вовсе вышел из ванной. Анни Лиза сразу же пожалела о своей резкости. Ей был нужен этот ксеноморф, если она хотела выжить, но тут было еще кое-что. Сейчас было не самое подходящее время для экспериментальных отношений с пришельцем. «Сул СС, подожди», — окликнула она его. Девушка вышла в спальню, где и нашла ксеноморфа, сидящего на полу. Опустившись на колени рядом с ним, она протянула руку и погладила его голову, а потом подалась вперед, чтобы поцеловать. «Извини, просто, мы не можем. Я хотела сказать, здесь не место». «Черт, сама не знаю, что хотела сказать». Сев рядом с ним, Анни Лиза оперлась на его руку, и оба не двигались несколько минут, только чувствуя друг друга. Сул СС не понимал, почему его самка сдерживалась. Ведь они уже один раз сношались, и с этим больше не должно возникать проблем. И все же она отвергла его. Возможно, потому, что она – человек. Ксеноморф не знал всего о ее расе, но полагал, что она приняла его как своего самца. Рискуя разозлить ее, он протянул руку и положил на голову девушки, полностью покрывая ту своими длинными пальцами. Он ласкал ее в надежде, что она поймет его желание. Его голова опустилась, когда ксеноморф почувствовал движение. Ее рука трогала его ногу, приближаясь к эрекции. Его страсть к Анни Лизе никуда не ушла, и ему было стыдно, когда она оттолкнула его. Но теперь она отвечала взаимностью. Анни Лиза чувствовала, как по коже пробегали мурашки, когда Сул СС прикоснулся к ней. Разве трудно было думать о хороших вещах в такой момент покоя? Она еще заметила, что его пенис до сих пор не убран обратно в пах, поэтому осторожно протянула руку, чтобы потрогать его. Девушка сама себе призналась, она снова хотела чувствовать его внутри себя. То ли дело было в его мускусе, то ли в физическом отличии, или же в количестве семени, которым он наполнил ее, но неважно. Она начинала испытывать страсть, и ее рука обхватила вытянутый орган ксеноморфа, нежно сжимая его. Низко шипя, Сул СС поднял свою большую голову, и тогда завизжал от удовольствия. Такого еще никогда с ним не происходило, но Анни Лиза теперь трогала его. Он еле мог двигаться, пока ее рука держала его орган, доставляя ему такое блаженство. Девушка поигрывала с ним, пока из кончика пениса сочилась жидкость, смазывая орган по всей длине. «Ай, да к черту все», — думала Анни Лиза, подавая ксеноморфу знак, чтобы тот позволил ей оседлать его пах. Из-за своей физиологии он не мог лечь на спину, но мог сесть, опираясь на кровать. Девушка села на него верхом и прижалась к его груди, обхватив его руками, и из глубины груди возлюбленного послышалось урчание. Она чувствовала, как его руки придерживали ее, а кончики нескольких когтей впивались в кожу, но ей было все равно. Анни Лиза терлась лицом о его шею, вдыхая утонченный запах мускуса, и ей было любопытно, являлся ли он натуральным афродизиаком. Чем дольше она вот так была с ним, тем сильнее хотела его. Орган ксеноморфа уже затвердел под ней, и ее промежность уже намокла для него. Тогда девушка приподнялась и стала опускаться, медленно насаживая себя на него. Она вскрикнула от ощущения большого размера в себе, но держала себя под контролем, давая ему проникать в ее тело, пока не оказался внутри полностью. Сулайсес толком не знал, что делать. Последний раз, когда они были вместе, он контролировал Сайте, взяв ее сзади. Но на этот раз он понимал, что девушка взяла контроль в свои руки. Пока он двигался внутри своей самки, то чувствовал, как ее упругая лона поглощала его. Она была такой влажной и теплой, пока он входил в нее. Руки ксеноморфа обвили ее тело и держали на месте, если вдруг попытается отодвинуться от него. Двигаясь на твердом пенисе ксеноморфа, Аннели застонала, крепко схватившись за плечи Сулса. Оба буквально вцепились друг в друга, пока их тела то разъединялись, то снова резко смыкались. Она чувствовала, как ребристый орган внутри нее набухал, а узел в животе стягивался с каждой секундой. «О господи!» – простонала девушка, будучи не в состоянии говорить. Сулайсес прижался боком головы к голове своей самки, чувствуя приближение оргазма. Тогда он сделал один последний толчок, а потом застыл, пока его семя изливалось в нее. Аннелиза испытывала собственный оргазм, и с каждым блаженным пульсом все внутри сжималось вокруг его органа. Семя ксеноморфа переполняло ее тело и стало вытекать наружу. Он слышал ее блаженные крики, но его визг все же был громче. И когда он закончил изливаться в тело женщины, напряжение спало. Сулайсес уронил голову на плечо Аннелизы, пока она замедляла движение, но еще не вставала, чтобы позволить ему выйти из ее тела. Она почти что наслаждалась ощущением его органа в себе, да и ксеноморф тоже не желал отпускать ее. Наконец Аннелиза неохотно поднялась и села на ноги Сулса, проводя руками по его ребристой груди. Тогда она взяла с пола один из своих брошенных носков и попыталась вытереться. «Да уж, заниматься с тобой любовью, то же самое, что разводить бардак», засмеялась девушка, протягивая руку между ними, чтобы вытереть пролитое семя. Тогда она с улыбкой наклонилась и поцеловала ксеноморфа в голову сбоку. «Я сейчас вернусь. Перед уходом нам бы стоило найти что-нибудь поесть». Аннелиза встала и, еще раз погладив Сулса, удалилась в ванную. Сулайсес наблюдал за уходом своей самки, и его переполняло необъяснимое чувство. Что бы ни случилось, но он теперь соединился с Аннелизой, однако она не была его королевой. Они никогда не смогут размножаться или создать собственное гнездо. И все-таки, он создал с ней такие узы, какие никогда бы не смог создать со своей матерью, настоящей королевой. Ксеноморф встал и пошел в другие комнаты в поисках еды, пока девушка мылась. Аннелиза включила воду и встала под душ, сжавшись в ожидании боли в местах, где когти Сулса прокололи кожу, но ничего не почувствовала. Она осмотрела тело и обнаружила, что маленькие дырки уже затянулись. Девушка нахмурилась, но ее внимание отвлекла теплая вода. «Странно», — подумала она. «В это время майор Таннер и сержант Конрад на десантном корабле отслеживали свои войска, ожидая новостей. Чувствуя беспокойство от того, что он не находился рядом с ними, Конрад связался с группой, которая направлялась в сектор управления. «Миллер, вы уже добрались до цели? Мы сейчас находимся в секторе управления, сержант. Тут полный беспредел. Множество повреждений, пустое оружие и кровь в некоторых местах, но нигде никаких тел». Судя по его голосу, они были встревожены своей находкой. Они привыкли видеть тела во всевозможных степенях повреждения, но не найти тел вообще, да еще и с очевидными следами борьбы. Все это только создавало почву для растерянности и страха, самых неподходящих эмоций во время службы. «Хорошо, Миллер, оставайтесь там и заприте все вокруг. Остальные проверяют периметр, и если ничего не обнаружат, то мы все присоединимся к вам в секторе управления. Используйте систему отслеживания комплекса и попытайтесь уловить хоть какие-нибудь признаки жизни». Капрал Шипли и рядовой Марстерс слышали этот отчет и повернулись к своим солдатам, зная, что те также слышали все сказанное. Стараясь подавить нарастающий страх, Шипли скомандовала: «Итак, морпехи, посмотрим, что мы тут сможем найти. На это место было совершено нападение, и теперь нам предстоит узнать, кто это сделал. Вперед!» Глава 10. Королева ксеноморфов воззвала к своим детям и велела прекратить поиски брата и вернуться в улей. Она почувствовала чье-то присутствие в комплексе, и это был не ее отпрыск-предатель Сулайсес или его человек СССС. Когда ксеноморфы вернулись, то начали разрабатываться планы, узнать, кто вломился в пространство, и как защитить улей от угрозы. Если поблизости находятся люди, то ни один из ее детей не может быть в безопасности. Если бы королева не знала мысли Сулса, то могла бы предположить, что он с ними заодно. Но это не так, он объединился только с одной человеческой самкой. Заодно это его уже следовало наказать. Но сейчас королеве необходимо подумать о более серьезных вещах, выживании. Сулсс шел первым по коридору из жилых помещений, где они недавно останавливались. Аннелиза тихо следовала за ним, держа ухо востро и прислушиваясь к каждому звуку. Дойдя до развилки, они остановились, и Сулсс стал принюхиваться к воздуху. Он не почуял ничего из ряда вон выходящего и повернул в правый коридор, но Аннелиза потянула его за руку. «Нам сюда», — сказала она, — «если мы пойдем туда, то попадем обратно в центр комплекса». Сулсс схватил ее за руку и потянул направо, но девушка не поддавалась. «Нет, нам надо сюда». Ксеноморф зашипел и потянул сильнее, но Аннелиза высвободилась из его хватки и сказала: «Меня не волнует, что ты скажешь, но мы пойдем сюда». Девушка окинула его строгим взглядом и направилась в левый коридор. Рассерженный ксеноморф тогда неохотно последовал за ней. «Если я правильно помню, идти недалеко», — сказала Аннелиза. Сложно было различить разные секторы в разных коридорах, в которых она бывала, зная, что в некоторых из них не бывало вообще. Присмотревшись к табличке у дверей, она прочитала надпись: «Транспортный отсек номер 3». Девушка задумалась на минуту, а потом нажала на кнопку справа от дверей и ждала, пока те с тихим звуком открывались. Сулсс тогда вышел вперед, желая убедиться, что здесь безопасно. Помещение было огромным, и здесь находились разные типы оборудования, а у стены стояли небольшие двухместные корабли. Этими небольшими кораблями пользовались, чтобы перемещаться по наружной части комплекса и отправляться в соседние колонии. «Большие судна находятся в другом отсеке», — пояснила Аннелиза, расхаживая по помещению, и улыбка на ее лице свидетельствовала о волнении. По крайней мере, теперь у них был транспорт, и, к счастью, Аннелиза имела опыт управления двухместными кораблями. Бортовой компьютер практически сам управлял кораблем, а пилот был просто пассажиром, если не возникала чрезвычайная ситуация. Аннелиза подошла к одному из окон и заглянула внутрь. Здесь стояли сумерки, а солнце в этой системе никогда не сияло слишком ярко. Когда терраформирование завершится, здесь будет все как на Земле, в том числе смена дней и ночей. Оставалось только надеяться, что этот план не будет заброшен, как только узнают о присутствии ксеноморфов. Почувствовав, что ее толкнули в спину, Аннелиза обернулась и увидела за спиной своего спутника. «Ну, что будем теперь делать? Я могу взять один из этих кораблей и отправиться в другую колонию, но...» Она протянула руку и погладила голову Сулса. «Я не могу взять тебя с собой. Ты не можешь оставить меня». Аннелиза закрыла себе рот рукой от удивления. «О боже!» — прошептала она. «Я слышала тебя. В голове. Я поняла твои мысли». Девушка пыталась осмыслить, что только что произошло, вспоминая, что нечто подобное уже происходило в коридоре. Она начинала понимать мысли Сулса, а он начинал понимать сказанные ею слова. Каким-то образом узы между ними укреплялись. «Ты меня понимаешь?» — спросила она, глядя на ксеноморфа. Сулсс кивнул. «До тебя, я понимал, Аннелиз», — прошипел он вслух, подняв когтистую руку и нежно переплетая пальцы с ее волосами. Будучи не в состоянии сдерживаться, Аннелиза обняла костлявую фигуру своего возлюбленного и спасителя. Это было безумием, но ничего из произошедшего за последние несколько дней можно назвать нормальным. Она осталась одна, последняя выжившая в мертвой колонии. И если бы не Сулсс, с ней никто не стал бы церемониться. Она обязана ему жизнью, но тут было нечто большее, и теперь девушка это знала. Она не могла оставить его, но как взять его с собой? Если кто-то из людей увидит его, то наверняка или убьют, или, что еще хуже, экзобиологи отловят его и станут изучать. И она этого не допустит. В секторе управления рядовой Дженнер запустила программы отслеживания, обыскивая каждое здание, но ничего не обнаружила. Но когда она изменила параметры поиска, аппарат вдруг что-то засек. «Миллер, иди-ка сюда и взгляни на это», — сказала она. Лидер отряда подошел к Дженнер и, посмотрев на радар, увидел несколько изображений. «Это человек?» — трудно сказать, детекторы не настолько точные. Взяв рацию, Миллер сообщил: «Сержант, это Миллер. Думаю, вам с майором следует прийти сюда, в сектор управления. Мы уловили какие-то признаки жизни». «Колонисты?» — спросил Конрад. «Я не уверен, сэр. Трудно сказать. С этими показателями что-то странное. «Сейчас мы прибудем», — ответил сержант и повернулся к майору. «Хотите присоединиться к нам, сэр? Может быть, там что-то совершенно новое. Ожидайте, что я останусь в стороне, сержант. Черт возьми, конечно же, я иду с вами. Идите первым». Взяв свои принадлежности, Конрад активировал детектор направления и вместе с майором Таннером покинул корабль. Они направились в сектор управления, по пути связавшись с остальными двумя группами, чтобы те их там встретили. Если это колонисты, то им придется многое объяснить. Но если нет, майор Таннер вспоминал свои самые страшные миссии. Если нет, то нам следует быть готовыми ко всему, сержант. Аннелиза выпустила Сулса из объятия и немного отошла. «Что будем делать?» – спросила она. Ей действительно была нужна помощь в этом решении. Сулсс наклонил голову, будто задумался. «Если он останется здесь, его убьют. Их обоих убьют, если уж так посмотреть. Он уже решил для себя, что никогда не покинет Аннелизу, поэтому положил руку ей на плечо и нежно сжал, стараясь не проткнуть когтями мягкую плоть. «Мы пойдем вместе или останемся здесь?» Аннелиза тогда улыбнулась и кивнула. «Хорошо, мы пойдем вместе. Надо подготовить транспорт». Девушка подбежала к одному из двух местных кораблей, зашла внутрь и стала подготавливать к отбытию. Проверив инструменты, она обнаружила, что транспорт полностью заряжен и готов к взлету. После этого она позвала Сулса, который кое-как устроился на втором сидении. Ксеноморфу было неудобно из-за своей физической формы и многих отростков на теле, но путешествие не должно быть долгим. Девушка тогда повернулась к нему. «Ну что, готов?» Сулсс в ответ низко прошипел. «Я готов отправиться с тобой». Нажав на рычаг, Аннелиза открыла внешние двери и, оторвавшись от земли, направилась на улицу первый раз за долгое время. Света было мало, а дождь лил как из ведра, но погода не волновала девушку, пока она занималась процедурами отъезда. Достав карту из бокового кармана, она проверила местонахождение ближайшей колонии, и когда они уже были готовы оставить комплекс позади, произошло нечто такое, что расстроило их планы. Майор Таннер и сержант Конрад добрались до сектора управления, а за ними по пятам следовали остальные морпехи. Посмотрев на экран радара, Таннер и Конрад понимали, что здесь есть какая-то жизнь, но без тщательной проверки невозможно было определить, были ли это колонисты или что-то другое. Майор Таннер тогда встал перед собравшимися отрядами. «Мы направляемся туда, где были обнаружены изображения на экране радара. Хотелось бы мне полагать, что это всего лишь колонисты, но это было бы непрактично. Будем предполагать худшее и готовиться ко всему. Все проверьте оружие и смотрите в оба. Сержант Конрад, вы и Эймарстер сведите отряд, используя детекторы». Выбрав двух стрелков, он поставил их за Конрадом и Эймарстерсом как прикрытие, а также поставил лучших и позади. «Хорошо, вперед!» Выйдя из комнаты управления, отряд подготовленных и бдительных морпехов шел в направлении анонимных сигналов. Шествие продолжалось где-то минут 15, пока они не наткнулись на зону, какую еще не видели нигде в комплексе. Черные стены были покрыты неким подобием смолы, а воздух – сырым и удушающим. «Что за черт?» Один из морпехов дотронулся до стены, и на руке оказалась какая-то липкая субстанция. Он пытался стряхнуть ее, но в итоге вытер об штаны. «Что это такое?» Бейкер подошла к нему с анализатором, чтобы проверить субстанцию. «Вода, слизь и ферменты. Таких субстанций я еще никогда не видела». Протянув руку, чтобы дотронуться до этой субстанции, она заявила. «Масса твердеет и превращается в это». Она ударила рукой по неровной и ребристой стене, чувствуя, как волоски на шее встали дыбом. Конрад скомандовал. «Ладно, будьте начеку. Думаю, мы направляемся в глубины неизвестности». Морпехи продолжали путь по странному коридору, прислушиваясь к каждому звуку, пока не добрались до длинного, темного помещения. Внезапно в углу с потолка отцепились несколько черных существ и стали нападать на солдат. Открыв огонь, морпехи дали отпор нападающим чудовищам, но их место заняли другие. «Гранаты!» — крикнула капрал Шипли и скомандовала нескольким группам бросить плазменные гранаты, которые взрывались одна за другой, разрушив часть помещения. Из дыма и огня послышался визг, и чтобы быть уверенными, солдаты бросили еще пару гранат. Одна задела газовую трубу, которая тут же взорвалась, сбив солдат с ног, а пол затрясся под ними. «Все на выход, и немедленно!» — заорал Таннер через шум. Помогая друг другу встать, морпехи выбежали из этого помещения и направились вперед по коридору, чтобы перегруппироваться. И Конрад тогда отдал команду: все назад в комнату управления. Теперь, когда все знали, что сигнал исходил не от колонистов, морпехам было необходимо время, чтобы понять, что именно на них напало. Небольшой корабль задрожал в воздухе из-за волнения от неизвестного источника. Аннелиза остановила транспорт и оглянулась на здание, увидев вдали дым. «О боже!» – воскликнула она. Вместе с Сулсом они вышли из судна и отправились обратно в отсек с оборудованием. Закрыв двери, девушка стала ходить взад и вперед, пытаясь понять, что происходит. «Мы тут не одни, здесь есть кто-то еще», – констатировала она очевидное. «Мать, это был взрыв. В отличие от моих сородичей, твои не пользуются взрывчаткой». Аннелизе было интересно, были ли это другие колонисты, которые пришли сюда после долгого отсутствия контакта. Но зачем им взрывчатка? Они нападали на ксеноморфов. Сулсс поднял голову, будто прислушиваясь к чему-то. Отдаленный голос призывал к нему: «Королева, что-то было не так, он должен вернуться в Улей». «Нет, ты не можешь вернуться туда», — вскричала Аннелиза, схватив своего спутника за руку. «Если твои сородичи не убьют тебя за то, что ты убежал и помогал мне, то это сделают колонисты. На Улей напали. Я должен идти и помочь». Аннелиза разочарованно вздохнула. Ей была нужна помощь людей, но она не хотела выставлять Сулсса им на показ. Так что же делать? Перед ней стоял выбор: найти помощь самостоятельно, оставшись с Сулссом, и найти место, куда они могли бы пойти, или отправиться с ним в Улей, где ждут его сородичи. Единственным вариантом было найти колонистов и просить их о помощи, а это означало, что надо позволить Сулссу вернуться к своим. Он тоже понимал это, судя по нервному поведению, пока девушка размышляла. Наконец она подошла к нему, пока он стоял у стены, опустив голову. «Ты же знаешь, что это к лучшему. Ты должен помочь своим, а мне нужна помощь моих». Аннелиза поцеловала ксеноморфа в голову и позволила ему обнять ее. «Моя самка останется одна. Ты должен найти своих сородичей, если им нужна помощь, а я должна найти своих. Как только появится возможность, мы снова встретимся. Ладно, тебе пора». Девушка не хотела, чтобы сюда прибыли колонисты и обнаружили этого уникального ксеноморфа. Они все равно не увидят никакой разницы. Как только они узнают, что случилось с колонией, то убийство Сулсса будет единственным, чего они захотят. «Будь осторожен», — сказала она, пока глаза наполнялись слезами, и одна из них уже скатывалась по щеке. «Беги». Аннелиза смотрела, как Сулсс выбежал из помещения, а потом взяла свой рюкзак. Прикрепив пистолет к поясу, она также направилась к выходу. Если ей удастся убедить колонистов уйти, Сулсс и его родня смогут жить спокойно. Но если они уже знали о ксеноморфах, то их уничтожение будет единственным вариантом. Оставит ли родня Сулсса в покое другие колонии, если им позволит жить здесь? К сожалению, Аннелиза не смогла найти ответ ни на один из этих вопросов. Примечание к части. КСССС – уничижительный термин, обозначающий всех нексеноморфов. Этот, как и все остальные термины языка ксеноморфов, полностью придуманы автором. Глава 11. Аннелиза шла по коридору, впервые чувствуя себя по-настоящему одинокой с момента нападений. Ей не хватало Сулсса и его успокаивающего присутствия. Внезапно девушка остановилась. Куда она вообще сейчас направлялась? Дым и огонь исходили из блока П, уж столько-то она знала, но не хотела идти туда, где находились ксеноморфы. Это являлось причиной того, что они с Сулссом разделились. «Давай же, думай», — мысленно подталкивала она сама себя. «Если бы пришлось решать, то Аннелиза отправилась бы в операторскую. Там бы находился главный персонал, поэтому если она, хоть и будучи чужой, ищет кого-то, то однозначно пошла туда». Аннелиза надеялась, что там остался хотя бы один человек, если остальные отправились на поиски ксеноморфов. Сделав глубокий вдох и выдыхая стресс, девушка направилась в операторскую. Сулсс зашел в камеру королевы, своей смиренной позой выражая полное почтение. Он заходил медленно, опустив голову, будто умоляя. Несколько собратьев уже собирались наброситься на него, гневно шипя, но королева громко завизжала, приказав им остановиться. «Никто не смеет трогать мое дитя. Если его и следует наказать, то право на это имею только я». Ксеноморфы медленно отступили, понимая, что с характером королевы шутить нельзя. Их лояльность матери была вне всяких вопросов, они подчинялись только ей. Но при виде предателя Сулсса их снова стал переполнять гнев. «Подойди ближе, дитя». Королева разглядывала Сулсса, пока тот встал перед ней. «Где твоя КСССС? Она не пришла с тобой». Сул-СС рассердился, услышав, что его избранницу назвали таким словом. Он уважал и желал Аннелизу, несмотря на разницу видов. «Она не со мной, а со своими сородичами». Ксеноморф тогда осмелился высказать свое предложение. «На Ули напали, и я хочу помочь. Я пришел к тебе с принижением и послушанием, и я готов принять любое наказание. Но позволь мне сначала защитить Ули. Смотри, вот это сделали люди». Королева указала на поврежденную взрывами камеру. Дюжины яиц были уничтожены, их оболочка сожжена и разорвана, а содержимое мертво. «Твои братья и сестры навсегда лишены шанса жить по вине людей, и все же ты объединяешься с одним из них». Сул-СС хотел угодить королеве, поскольку она произвела на свет Схетха, который породил самого Сулса. Но теперь он сошелся с Аннелизой. Если бы он спарился с одной из своих сестер, то мать бы не возражала. Но вместо этого он предпочел спариться с самкой врагов. И если даже Аннелиза не имела никакого отношения к нападению, вина падет и на нее тоже. «Да, твоя КСССС поплатится за преступления своих сородичей. Твои собратья убьют их всех. Это мое решение. Мама, я пришел сюда, чтобы помочь своим собратьям. Но я не позволю им убить мою Хастаес. Ты спариваешься с ней, даешь ей свой ЕСТ-сет. Этим ты отдаешь предпочтение людям, а не своей родне. Нет, мама, меня не волнуют другие люди, только моя Хастаес. Она меняется. Ее мысли теперь так же и мои мысли. Возможно, она претерпит другие изменения. Возможно, она станет больше Серет-Ест, нежели человеком. Королева задумалась над этим. Иметь человека в качестве члена Улья могло иметь свои плюсы. Но она должна будет поклясться в полной лояльности королеве и Улью. Если она согласится на это, приведи ее ко мне. Я сама допрошу ее. Сул-СС склонил голову перед королевой. В душе он был рад, что мать могла бы принять Аннелизу как часть Улья. Но когда здесь находятся люди, сможет ли его избранница добровольно покинуть их, чтобы быть с его родней? Аннелиза знала, что уже находится вблизи операторской, услышав приглушенные голоса из коридора. Тихонько шагнув, она подошла к окну, через которое открывался вид в главную комнату. Девушка облегченно вздохнула, увидев там группу морпехов. Кто-то из них работал с компьютерами, а кто-то проверял системы отслеживания. «Это еще лучше, чем присутствие других колонистов», — думала Аннелиза. Она повернула налево и уже собиралась подойти к двери в операторскую, как вдруг наткнулась на дуло импульсной винтовки. «Не с места, мисс», — скомандовал морпех, не опуская оружия, хоть и видел, что сюда забрела женщина. Аннелиза тогда быстро подняла руки. «Эй, полегче, я колонистка, можете опустить оружие, рядовой Джордан», — сказала девушка, разглядывая его эмблему и именную метку. «На самом деле, я рада вас видеть. Сюда, пожалуйста», — сказал морпех и развернулся, довольный, что Аннелиза последовала за ним. Он повел ее в операторскую к майору Таннеру.